Глава 16. Вздор какой-то. В уме Язона вид волосатого варвара никак не вязался с электронной аппаратурой. Кого он вызывает? Если есть связное устройство, должно быть, по крайней мере, еще одно. Кто такой Рес? Усилием воли Язон укротил беспорядочный бег мыслей. Перед ним оказалось нечто совсем неожиданное и непредвиденное. Ничего, все на свете поддается объяснению, надо только разобраться в фактах. Закрыв глаза, чтобы не мешали пробивающиеся сквозь макушки деревьев лучи солнца, Язон попробовал анализировать факты. Их можно было разделить на две группы. То, что он видел сам, и то, что узнал от жителей города. Вторая категория явно нуждалась в проверке и сопоставлении с наблюдаемым. Может статься, что многие, если не все, факты этого рода окажутся ложными. «Вставай!» — вторгся в его мысли голос бардача. «Поехали!» Затекшие ноги не держали Язона. Бородач презрительно фыркнул, поднял его и прислонил к наружной стене. Потом он куда-то исчез, и Язон, держась за корявые бревна, воспользовался случаем хорошенько осмотреться. Впервые после побега из родного дома он очутился на ферме. Другая планета со своей экологией. Но все равно сходство бросалось в глаза. Перед лачугой простерлось недавно засеянное поле. Видно, что здесь потрудился искусный пахарь. Аккуратные борозды равномерно огибали склон. Рядом с жилым строением стояло другое, то ли амбар, то ли конюшня. За спиной Язона послышалось чье-то фырканье, он резко обернулся и окаменел. Рука сжимала несуществующий пистолет, палец дергал курок, которого не было. Перед ним стоял какой-то зверь, неприметно вышедший из леса, длиной около 2 метров. 6 толстых ног с когтистыми лапами, тусклая черно-желтая шерсть, только череп и лопатки выстланы налегающими друг на друга роговыми пластинами. Зверь был так близко, что Язон хорошо все разглядел. Он приготовился умереть. Раскрылась жабья пасть, обнажая 2 ряда зубов, похожих на пилы. «Ко мне, Фидо!» — позвал вышедший из сарая бородач и щелкнул пальцами. Шестиногая тварь пробежала мимо огорошенного Язона и потерлась головой о ногу пирянина. «Хороший, хороший песик!» — приговаривал тот, почесывая лопатку зверя около последней пластины. Язон увидел, что бородач вывел 2 оседланных и взнузданных верховых животных. Садясь на своего коня, он обратил внимание на его гладкие лоснящиеся бока и длинные ноги. Хозяин крепко привязал ступни Язона к стременам, и они тронулись в путь, сопровождаемые лысой тварью. «Хорошая собачка!» — сказал Язон, и вдруг на него напал беспричинный смех. Бородач обернулся и хмуро смотрел на него, пока он не угомонился. Когда они въехали в джунгли, уже стемнело. Под густым лесным пологом ничего не было видно, тем более без фонарей, но животные явно знали дорогу. Кругом что-то шуршало, звучали пронзительные крики. Однако Язон не испытывал особой тревоги. То ли ему передалась уверенность его провожатого, то ли успокоительно действовало присутствие пса, которого он скорее ощущал, чем видел. Путь был не очень трудный, но долгий. Плавная трусца животного и усталость сделали свое, и Язон задремал, просыпаясь каждый раз, когда сильно клевал носом. В конце концов, он приспособился спать, сидя прямо. Так и прошло несколько часов. Вдруг Язон, в сотый раз открыв глаза, увидел впереди освещенный квадрат. Путешествие окончилось. Когда его освободили от стремян, он, морщась от боли, с великим трудом слез на землю. Онемевшие ноги подкосились, и он едва не упал. Открылась дверь. Язон вошел в дом. Когда его глаза привыкли к свету, он разглядел кровать и лежащего на ней человека. «Подойдите сюда и сядьте!» Голос был громкий, властный, привыкший повелевать, а тело, закрытое до пояса одеялом, принадлежало инвалиду. Болезненно-бледная кожа в красных узелках дряблыми складками облегала костяк. Вот уж поистине, кожа до кости. «Не очень красивое зрелище», — сказал человек на кровати, — «но я уже привык». Он продолжал совсем другим тоном. «Наксо сообщил, что вы инопланетник, это верно?» Изон кивнул, живые мощи сразу взбодрились, голова больного оторвалась от подушки, обрамленные красными веками глаза впились в Изона. «Мое имя Рес, я Корчевщик. Вы мне поможете?» Изона озадачила волнение, с которым были произнесены эти, казалось бы, такие простые слова. Тем не менее он, не задумываясь, ответил: «Конечно, я помогу вам, чем смогу, только бы это не было во вред другим, а что вы хотите?» Больной уже опустил голову обратно на подушку, но глаза его горели по-прежнему. «Не беспокойтесь, я никому не желаю вреда», — заверил он. «Напротив, как видите, у меня болезнь, против которой все наши средства бессильны. Мне осталось жить несколько дней. Но я видел у горожан какое-то приспособление. Они прикладывают его к ранам и укусам. У вас нет с собой такого аппарата?» «Вы, очевидно, говорите про аптечку». Изон нажал кнопку на поясе, и аптечка оказалась у него в руке. «Вот, это устройство определяет и излечивает большинство. Вы не могли бы испробовать его на мне?» — нетерпеливо перебил Рес. «Извините, я должен был сразу сообразить». Изон подошел к Ресу и прижал аппарат к воспаленному участку кожи на его груди. Вспыхнул контрольный огонек, вниз пошел тонкий штифт анализатора. Как только он возвратился на место, аппарат зажужжал, потом трижды щелкнул, три иглы поочередно вошли в тело. Наконец огонек погас. «И все?» — спросил Рес, глядя, как Изон пристегивает аптечку к поясу. Изон кивнул и увидел влажные дорожки на щеках больного. Рес поймал его взгляд и сердито смахнул рукой слезы. «Стоит заболеть!» — проворчал он. «И твое тело, все твои органы чувств тебя предают. Я с детства не плакал, и сейчас мне не себя жаль, а тысячи людей, умерших только потому, что у нас нет этой маленькой штучки, с которой вы так запросто обращаетесь». «Неужели у вас нет своих лекарств и врачей?» «Знахари и колдуны!» Рес сделал рукой выразительный жест, в который вложил все свое презрение к этим людям. «Честных тружеников сбивает с толку то, что шептуны обычно помогают им лучше всех настоев.